Я ее обвинила в самом грязном разврате, в самых низменных страстях. Это была отвратительная сцена. Порой у меня проявляются какие-то непреодолимые припадки бешенства, какое-то сумасшествие, которое меня толкает на самые невероятные поступки. Я не сопротивляюсь этому, даже когда осознаю, что поступаю против своих интересов, что сама готовлю себе беду. На этот раз я зашла слишком далеко в своей несправедливости и невозможных оскорблениях. Вот что я сделала. Через несколько дней после того, как я ушла от своей хозяйки, я взяла открытое письмо и написала это милое послание с таким расчетом, чтобы все в доме могли его прочесть. Да, у меня хватило дерзости так написать. «Уведомляю вас, сударыня, что отсылаю вам все эти, с позволения сказать, подарки, которые вы мне сделали. За пересылку заплачено. Я бедная девушка, но у меня слишком много достоинства. Я слишком люблю чистоту, чтобы сохранять эти грязные тряпки, которые вы мне подарили, вместо того, чтобы их выбросить. Не воображайте, пожалуйста, что из бедности соглашусь носить ваши безобразные юбки, совершенно истрепанные и пожелтевшие. Имею честь кланяться». Это было грубо, что и говорить. Но кроме того, это было и глупо. Как я уже упоминала, хозяйка была очень добра ко мне. Ее вещи я на следующий день продала за 400 франков. Я так поступила, вероятно, просто с досады, что потеряла такое хорошее место, где я жила не как горничная, а как принцесса, в полном довольстве, припеваючи. Да что там, с хозяевами некогда быть справедливой. Пусть хорошие платятся за дурных. А здесь, в этой деревенской глуши, с этой отвратительной хозяйкой нечего и мечтать о таком раздолье, нечего и надеяться на такие развлечения. Бегать по хозяйству? Шить до одурения? Больше тут нечего делать. Ах, когда я вспоминаю про свои прежние места, мое положение мне кажется еще более печальным, еще более несносным. И у меня появляется желание сбежать отсюда, распроститься с этими дикарями. Я как-то встретила барина на лестнице. Он шел на охоту. Он посмотрел на меня каким-то шаловливым взглядом и спросил: «Ну как, Селестина, привыкли здесь?» «Это решительно какая-то мания у него». «Не знаю еще, барин», — ответила я и затем дерзко прибавила: «А вы, барин, привыкли?» Барин рассмеялся. Он понимает шутки. Право, славный парень. «Нужно привыкать, Селестина. Нужно привыкать, черт возьми!» Я становилась смелее. «Я постараюсь, барин», — ответила я. «При вашей помощи». Я думаю, что он хотел сказать мне какую-то сальность. Его глаза заблестели, как угли. Но наверху показалась барыня. И мы разошлись каждой своей дорогой. Жаль. А вечером, проходя мимо залы, я слышала, как барыня своим милым тоном говорила барину: «Я не желаю, чтобы фамильярничали с моей прислугой». «Ее прислугой? Как будто ее прислуга не его прислуга. Недурно, право», —